Глава 6. Новый демонический пакт. Терять время, играя в агента под прикрытием, смысла больше не было. Пронесся вихрь мыслей, и я попытался спланировать, что делать дальше. Против Дестура применю связку ясности и полета и буду атаковать всем арсеналом, сокрушающим выбросом духа, свирепостью или возмездием спящих. Против остальных достаточно жуткого воя и призванных питомцев. Им по силам разорвать всех жрецов бездны. А пока будет царить суматоха, выдерну Тиссу, рвану в архивы и... Даже в ясности я почувствовал, как сжимаются пальцы Тиссы, стискивая мою ладонь. Верховный жрец, подмигнув, отвел взгляд и больше на меня не смотрел. Я вышел из убыстрения и услышал шепот девушки. «Не сейчас! Не горячись!» «Почему? Он узнал меня!» «А если нет? Не глупи, Скиф. После такого нам точно не дадут добраться до архивов. Договорились же. Пришли, забрали свитки и убрались во свояси. Тихо и без лишнего шума». Она права. Во всем, что касается важных деталей, Тиссе не было равных. Верт предупреждал, что при любой опасности и беспорядках в Даранте ректор университета магии полностью блокирует вход в здание. Уж слишком много внутри ценных артефактов. И ладно бы просто накинул купол или поставил блок. Нет, здание уходило в другую форму существования и чуть ли не перемещалось в иной план. По словам Верта, после такого попасть внутрь невозможно, впрочем, как и выйти. Обо всем этом Тисса напомнила мне, а я, слушая ее, смотрел на Дестура, совсем юного парня, и пытался понять две вещи. Сколько ему лет и что значило его подмигивание? Верховный жрец бездны выглядел тщедушным и невысоким. Яркий румянец на выступающих скулах, небольшой нос, полягушачий широкий рот с ярко-красными губами, словно только что крови напился, едва начавшие пробиваться усики. Даже его глаза выглядели юными. Они сияли, они улыбались, они горели юношеским задором. Что касается подмигивания, то узнавание, если оно и было, не повлекло пока ничего. Он не дал команду схватить меня. И стражники все так же стояли, бесстрастно глядя куда-то мне за спину. Возможно, Тисса права. Минутку. А это что? То ли над городом, то ли только над площадью поставили силовой купол. Но если незримые защитные купола при определенном ракурсе переливались радугой, как мыльный пузырь, то увиденное мной в небе Даранта своими черными разводами напоминало пленку нефти. «Тисса!» В шуме толпы она меня не услышала, и я дернул ее за руку. «Да посмотри ты уже туда! Видишь, что-то мерцает?» «Где?» – прошептала она. «Нет, ничего не вижу». «Да вон же!» Я повернул ее голову. «Всмотрись!» Но как бы она ни всматривалась, разглядеть пленку ей не удалось. Я же, напротив, смог рассмотреть ее еще лучше и понял, что подвешена она не очень высоко, метрах в 7-8 над нами. Пленка была скорее не силовым куполом, а магическим потолком. «А до этого оно там было?» «Думаю, я бы заметил сразу, но это появилось только что. А значит, Люций меня узнал», — констатировал я. «Узнал, но ничего не предпринял. Получается, он не даст нам сбежать». «Черт, у меня глубинка отключилась», озабоченно сообщила девушка. «Либо ее это твой купол гасит, либо от жреца какая-то аура исходит, подавляет». Изучив свою панель умения, я весело хмыкнул. «А у меня нет, все активно. Видимо, грусть спящих делает свое дело». Я еще раз взглянул на Дестура, который общался со своими жрецами. «Слушай, может, мы зря заморачиваемся? Я справлялся и с верховным жрецом Ниргала, и с его аспектами света, а этот парень явно ниже уровнем. Давай я их всех нейтрализую, подниму шумиху и, в общем, отвлеку внимание, а ты пока проникнешь в архивы. Хотя тут без магии не протолкнуться». «Нереально выбраться». Тисса качнула головой на толпу, давление которой повышалось с каждой минутой, как на концерте популярной музыкальной группы. «Хотя...» Ее взгляд остекленел, а потом она закатила глаза и попыталась дать себе по лбу. «Ну я и дура! Люк! Он совсем близко! Посмотри направо!» Разглядеть там что-то было невозможно. Люди теснились и лезли друг другу на головы, стараясь увидеть и услышать побольше, хотя на сцене ничего особенного не происходило. Дестур беседовал со жрецами, которые тоже все пребывали. Что-то здесь намечалось грандиозное. «Ни черта не видно. Что там? Что за люк?» — спросил я. «Люк, который ведет в канализацию. Чем ты вчера слушал? Это наш шанс!» Я вспомнил, как Верт рассказал, что архивы находятся под землей, а войти туда можно не только из здания университета, но и через канализацию. Услышав его, Маварак подтвердил это и даже нарисовал нам карту канализации с привязкой к городским зданиям. «Ты уверена, что люк там? Я его не вижу». Чертыхнувшись, она похлопала себя по груди. «Артефакт! Я его использовала. Он четко показывает, что до люка 9 метров с небольшим. Легендарный артефакт «Поиск нужного» принадлежал Верту. Старый маг частенько забывал, куда что положил, и артефакт, по его словам, спасал ему жизнь, помогая быстро найти потерянный носок, очки или свиток с заклинанием, отложенный на дальнюю полку. Чтобы помочь быстро обнаружить древние свитки с записями Роя в архивах Университета магии, Верт дал нам его во временное пользование. У артефакта были ограничения в радиусе действия и требованиях к поиску. Найти что-то можно, только если четко знаешь, что ищешь. «Тисса, ты гений!» Шепотом выразил я восторг. «Давай тогда потихоньку двигаться в ту сторону!» Тисса тоскливо вздохнула. «Правда, пройти тут 9 метров все равно, что 9 километров!» Чтобы не вызвать подозрений, мы, не отводя взглядов от сцены, начали медленно семенить в нужном направлении. Соседи зароптали, и Тисса рассыпалась в извинениях. «Простите, простите, пожалуйста, моему ученику стало плохо, ему нужно на свежий воздух». Поддерживая легенду, я сутулился и захрипел. «Ему сложно дышать, простите, дайте пройти». На сцене началось движение, и толпа замерла в ожидании. Гомон затих, и в повисшей тишине прозвенел голос Дестура. «Славный народ Содружества, жители и гости столицы, я, Дестур, верховный жрец бездны, обращаюсь к вам». Выступление верховного жреца началось, и толпа возликовала, над площадью разнесся рев. Народ подался вперед, и нас снова вынесло к ряду стражников. «Знаю, знаю, зачем вы все здесь собрались!» Расхаживая по сцене, заливисто воскликнул он, улыбнулся. «Вы привыкли, что на этом месте толкал свои скучные речи верховный жрец Ниргала, а за то, что вы его слушали, он награждал вас мизерными бафами, которых хватало на несколько часов». Я приблизил губы к уху Тиссы. «Пусти меня первым». Кивнув, Тисса выполнила мою просьбу. Уже не церемонясь, я начал щедро раздавать тычки за трещины, расталкивать народ. Нам было жизненно необходимо подобраться к люку до того, как Дестур закончит речь, потому что как бы мы ни тешили себя надеждой, что он меня не узнал, вряд ли это так. Имитация могла обмануть кого угодно, кроме богов и небесного арбитража. Сам по себе Дестур, вернее его плоть, божественным не является, но воплощает в себе сразу два существа божественного уровня – бездну и Люция, великого князя преисподней. «Дорогу!» – потребовал я, отодвигая очередное тело с пути. «Куда ломишься, пацан?» Какой-то здоровенный мужик в одежде кузнеца схватил меня за шею и попытался поднять. Взяв его руку, я спокойно убрал его. Не пытаясь он сопротивляться, рука осталась бы целой, а так хрустнула, и кузнец взвыл. «Дорогу!» – повторил я. Мужик засуетился и начал расталкивать людей, освобождая нам путь. Тем временем Дестур закончил хаять Ниргала и его жрецов и перешел к сути, заговорив еще громче. «Вот и сегодня вы думаете, что я, новый верховный жрец бездны, единой и истинной богини всего сущего, стану произносить длинные речи, от которых вы будете проваливаться в сон и требовать, чтобы вы верили и молились и возносили хвалы бездне». Он сделал паузу, осмотрел площадь, а потом приложил руку к уху. «Я вас не слышу!» Толпа, пока не понимая, чего от нее хотят, зароптала. Наверное, здесь было немало бывших последователей Ниргала. Медленно, стараясь не привлекать внимания, я бросил взгляд на Дестура и увидел, что он приблизился к краю сцены. Между ним и рядом стражников вдоль сцены тянулось пустое пространство, и верховный жрец, не переставая улыбаться, присел, сплюнул туда, поднялся и закричал. «Что бы вы ни думали, вы ошибаетесь!» Он поднял руки и хлопнул ладонями. От этого во все стороны разнеслась невидимая волна. «Бездна награждает всех своих последователей, пришедших на площадь, 10 единицами характеристик, которые вы вольны использовать, как пожелаете. Навсегда. Просто так». Толпа взвыла. Меня толкнули с двух сторон люди, одновременно вскинувшие кулаки и взревевшие. Я инстинктивно закрыл собой Тиссу, хотя благодаря единству вряд ли ее могли серьезно помять. Пока собравшиеся, бездумно глядя перед собой, изучали профили, мы сделали рывок, повалив гномку, которую так обрадовало увиденное, что она не стала на нас кидаться, а поднялась, улыбаясь и пища что-то во славу бездны. Когда все изучили свои профили, кто-то восторженно взревел. «Слава бездне!» И площадь утонула в многоголосом крике радости. Из любопытства в профили заглянули и мы с Тиссой, но наш этот подарок обошел стороной. «А это бездна, богиня, что надо!» Воскликнул стоявший рядом эльф по имени Тагил, охотник 317 уровня. «Я же тебе говорил, Арткул, что это какой-то ивент!» Тисса прижалась ко мне сзади и прошептала. «Он стоит на люке, и он игрок. Оба они игроки». Понять, что обо всем происходящем думают рядовые игроки, было не только интересно, но и важно. Я перестал толкаться и прислушался к ним, отодвинув на второй план голос Дестура, рассказывающего, как вольготно всем заживется при бездне. «Тебе хорошо говорить», — мрачно ответил Арткул, человек-паладин 282 уровня. «У тебя картриджи питания на месяц хватит. А мне что делать? Выйду, засужу к чертям, Сноусторм. И жена до сих пор не врубила экстренный выход. Вот что странно. Всегда вытаскивала меня из-за всякой ерунды. Да даже просто на ужин. А тут... Ты хоть понимаешь, как нам повезло?» Продолжал восторгаться эльф, который, похоже, плохо слушал собеседника, сосредоточив все внимание на Дестуре. «Засудит он. 2/3 клана офлайн который день. Никто не заходит. О чем это говорит? Не только мы выйти не можем, но и они зайти. Я тебе так скажу, Арткул. Происходит что-то уникальное. Нам невероятно повезло». Во мне игрока они не увидят, поэтому пришлось отыгрывать роль юного Кирсана. «Господа неумирающие, не могли бы вы подвинуться? Я уронил волшебную палочку, мне нужно ее найти». Тагил взглянул на меня сурово, скривился. «Свали отсюда, непись». Арткул попробовал сдвинуться, посмотрел себе под ноги, потом на меня. «Извини, парень, но там ничего нет. Поищи в другом месте». Тисса протиснулась между мной и охотником, выдавила, покраснев. «Да там она, там! Провалилась в щель, под люк!» Она одарила меня злобным взглядом, прошипела. «Ох, и наградила меня бездна помощничком! Бестолочь! Одни проблемы от него!» Ругаясь, она продолжала ввинчиваться между игроками и таки сумела вытолкнуть их с люка. «А что за палочка хоть?» — поинтересовался Арткул. «Разве магам она нужна?» «Такому кретину, как мой ученик Кирсан, обязательно. Совсем не умеет контролировать потоки маны». Но паладин уже ее не слушал, как и его товарищ охотник, потому что верховный жрец бездны вдруг объявил, что сегодняшние награды – ничто в сравнении с тем, что ожидает верных последователей в ближайшее время. «Вот это я понимаю!» – закричал Тагил. «Но и это не все!» Задорный голос Дестура перебил шум. «Следующие демонические игры будут проведены в конце года, причем под патронажем самой бездны. Всем известно, что великие князья преисподней заключили демонический пакт с новыми богами, так?» «Да!» – заревела толпа. К таким новостям прислушались и мы с Тиссой. Что еще задумала девятка? «И где сейчас новые боги?» «Правильно, сгинули. Однако бездна великодушно согласилась дать демонам шанс, но на ее условиях. Она заключила новый демонический пакт. В этих внеочередных играх лицом к лицу столкнутся чемпионы обоих миров. Если победит чемпион Дисгардиума, демоны навеки вечные будут заперты в преисподней». «А если наоборот?» — закричали в толпе. «Кто это сказал?» — грозно поинтересовался Дестур. «Кто там не верит в наших чемпионов? Ладно, ладно». Он широко улыбнулся. «Шучу. Если наши чемпионы уступят, преисподняя станет частью Дисгардиума, как и было оговорено новым демоническим пактом. А все потому, что для единой и истинной богини нет разницы, орк вы или человек, кобольд или вампир, тифлинг или нежить. Все равны перед законом божьим. У каждого будет шанс доказать, что он достоин своей богини. И все достойные обретут жизнь вечную». «Да!» Толпа была в экстазе и подняла такой шум, что даже Дестура стало едва слышно, хотя от его магически усиленного голоса вибрировали окна зданий, окружавших площадь. Никто, кроме меня, не видел, как Тисса освободила чугунный люк с гербом Доранта, присела, поддела его пальцем, сковырнула с места и тут... «Ну и силище у вас, госпожа ведьма Алиса!» Удивился Тагил, обративший внимание на происходящее под ногами. Хотел сказать что-то еще, но согнулся, получив ненароком удар локтем под дых от Тиссы. «Аккуратнее!» «Нечего лезть под руку!» — выругалась Тисса. «Подержи!» Девушка передала мне люк, заглянула в колодец, глянув на меня, сказала. «Лестницы нет, но до дна 5 метров. Прыгну под пером, наброшу и на тебя. Догоняй». Она спрыгнула, и через пару секунд я услышал ее голос, отраженный эхом. «Прыгай, Гай, ай!» Вручив люк от канализации удивленному Тагилу, я заглянул в колодец. Оттуда дохнуло сыростью и запахом плесени, но в остальном все казалось обычным. Тисса помахала мне рукой и зажгла несколько светлячков, после чего исчезла из виду, освобождая мне пространство. Я спрыгнул вниз. Охотник выронил тяжелый люк. Скорее всего, мужчина вложил все в ловкость, а о силе забыл. И в тот момент, когда я погрузился в колодец по пояс, люк упал и достиг брусчатки, а мое падение прекратилось. Бум! Грохот упавшего люка разнесся над всей площадью, И только в этот момент я осознал, какая гробовая тишина повисла вокруг. Я застрял в колодце и, посмотрев вниз, увидел лишь пленку с черными разводами, облепившую меня от пяток до живота. Я словно в сеть угодил. Народ, окружавший люк, включая Тагила и Арткула, начал расходиться, и все это происходило в тишине, настолько нереальной, что я заподозрил, что оглох. Мой взгляд заметался по лицам. Все до единого смотрели на меня и молчали. Их рты были закрыты, губы сомкнуты. Ясность сработала, дав мне время изучить ситуацию, в которую я влип. Влип. Точнее, не скажешь. Очевидно, Дестур изолировал площадь не только сверху. Его пленка перекрывала все направления, и судя по тому, что Тисса спокойно прошла через нее, была рассчитана только на меня. Божественное освобождение не помогло, потому что по всей своей механике пленка держала меня физически, как трясина болотины. Но я и не нуждался в его помощи. Задача пленки — не выпустить, а не связать. Пробить ее не удалось ни косами жнеца, ни молотом, ни духовным ураганным комбо. Тратить возмездие на другие проверки не стал. Даже не прибегая к полету, опираясь только на руки, я выбрался из колодца. Места вокруг него неожиданно оказалось много. Рядом валялся люк, а от сцены, шагая по воздуху, как по земле, ко мне направлялся Дестур. Причем шел он настолько быстро, что даже в ясности я видел, как он делает примерно по шагу в 3 секунды. Заметив, что я смотрю на него, он заговорил, и я вышел из убыстрения. «Же ты, скиф, уходишь, не попрощавшись. Нам столь многое нужно обсудить. Например, что же такого тебе понадобилось в Даранте, что ты нагло сюда заявился?» Взмахом обеих рук я выпустил косы жнеца. По мысленной команде, один за другим, возле меня материализовались болотный глагол Иги, грозовой дракон Гроза, подземный ужастиня Кулон, свирепый волк-крушитель и 13 адских гончих, на призыв которых касание хаоса автоматически преобразовало мой дух в хао. Дестура это не испугало. Улыбаясь, он шел ко мне. Я стоял на месте, но площадь стала как-то растягиваться так, что толпа отодвигалась от меня все дальше и дальше. Да и не только она. Все здания вокруг, сцена со жрецами, исчезли за горизонтом. Неизменным оставались только колодец канализации рядом со мной, люк между нами и приближающийся Дестур. Профиль его не отображал уровня, а только статус верховного жреца бездны. Если и правда он воплощение Люция, то наверняка знает, на что я способен, и тем не менее спокойно приближается. Уверен в своих силах? Не в своих. У верховного жреца Ниргала были неубиваемые аспекты света, у жреца Мардука — колоссы тьмы. «Умри и жди судного дня!» пророкотал справа Эрвигот. «Умри и жди судного дня!» прогудел слева Арсабалу. «Умри и жди судного дня!» донеслось со спины, и, глянув туда, я увидел старого знакомого — Харнатеа. Тики веяния бездны трех глашатаев оказались бессильны перед грустью спящих и никакого урона мне не нанесли. Из-за этого я, почти соскользнув в ясность, задержался в обычном ходе времени, чтобы дать им атаковать меня первыми. «Эй!» — крикнул я жрецу. — А поговорить? Ты же хотел пообщаться. — Я передумал с тобой разговаривать, — надменно заявил Дестур. — Умри и жди судного дня. — Вчетвером против одного? Пф, величайший мститель, грусть да тоска спящих превратят грозных разорителей в плюшевые игрушки. Но Дестур, понятно, об этом пока не догадывается. — Поехали!